статс-секретарь в отставке Ганс-Иоахим Рикке. Продовольственная проблема и сельское хозяйство во время войны. Все планирующие и руководящие организации, отвечавшие за продовольственное снабжение и сельское хозяйство Германии, находились перед началом и в ходе Второй мировой войны под впечатлением продовольственных трудностей и неудач Первой мировой войны. У каждого немца, пережившего Первую мировую войну, глубоко запечатлелась в памяти воспоминания о холодной зиме и брюквенной похлебке. Каждый чувствовал на себе, насколько сильно годы нужды отразились на физических и моральных силах фронта и тыла. Здоровье многих молодых людей в эти годы был нанесен большой ущерб, от которого они уже никогда не могли оправиться. Поэтому задачей руководителей сельского хозяйства и продовольственного снабжения было понять ошибки в продовольственной политике в войне 1914-1918 годов и по возможности не допускать их в новой войне. Зависимость продовольственного снабжения населения от увоза продуктов, которая в результате блокады в Первую мировую войну привела Германию к продовольственной катастрофе, продолжала существовать для нас и в период между 1919 и 1939 годами, пожалуй, в еще более острой форме, так как потеря Западной Пруссии и Познани означала потерю наиболее важных в аграрном отношении районов. Таким образом, можно было рассчитывать, что и во Второй мировой войне Германия будет блокирована, а ввоз продовольственных продуктов ограничен.